И оба в раз себя и халаты долой, и бешметы, и чевики сбросили, ситцевые рубахи сняли, и в одних широких полосатых портищах остались. И плюх один против другого, сели на землю, как курахтаны степные, и сидят. В первый раз мне этакое диво видеть доводилось, и я смотрю, что дальше будет. А они друг дружке левые руки подали и крепко их держат, ноги растопырили, и ими друг дружке следами следы уперлись и кричат: «Подавай!» Что такое они себе требуют подавать, я не предвижу. Но те татарвата из кучки отвечают: «Сейчас, бачка, сейчас!» И вот вышел из этой кучки татарин старый, степенный такой, и держит в руках две здоровые нагайки, и сравнял их в руках, и кажет всей публике и чепкуну с бакшеем: «Глядите, — говорит, — обе штуки ровные.